достался существу, вполне его достойному. От Вестфордов герцог направился прямо в клуб. Он не искал общества, но его тяготило уединение. Образ Эстер преследовал его слишком сильно. Желание развеять неотвязные мысли заставило его возвратиться к прежним привычкам. Он прошел в комнату, куда клубные гости собирались читать, и подсел к окну, так как лампы не были еще зажжены. У другого окна сидел господин с газетой в руках, это был Гудвин, приехавший в Лондон, чтобы отыскать здесь дочь. Эти розыски были до сих пор безуспешными, и он приехал в клуб прямо с совещания с полицейским чиновником по этому делу. Неудачи последнего времени здорово подкосили Рупорта Гудвина. Присутствие герцога заставило его напустить на себя веселую беззаботность, но это стоило ему большого труда. Молодой человек внимательно посмотрел на бледное лицо и черные глаза банкира, выдававшие его происхождение. Это лицо неотвязно вставало перед ним с той самой минуты, когда он открыл медальон Эстер. Герцог отчасти знал прошлое банкира, что тот несколько лет жил в Испании, заведовал там отделением банка, и внутренний голос внятно сказал ему, что этот человек и есть похититель прекрасной еврейки из Севильи и бессердечный отец Эстер Вобер. Как ни был банкир углублен в свои думы, он не мог не заметить торжественной важности на лице Гарлингфорда. «Вы, кажется, сегодня очень расстроены, любезный герцог», — сказал ему Гудвин. «Да, я потерял единственную женщину, которую любил. Я похоронил ее несколько дней тому назад. Не слыхали ли вы когда-нибудь имени Эстер Вобер?» Банкир содрогнулся, и его бледное лицо стало еще бледнее. «Не знавали ли вы этого лица?» — продолжал Гарлингфорд, подавая ему миниатюру Эстер. Гудвин отшатнулся от него с содроганием. «Это портрет вашей дочери», — произнес Гарлингфорд торжественным тоном. «Дочери, которую вы бросили, и которая не прокляла вас на смертном одре только потому, что смерть замеряет земную вражду. Она не произнесла относительно вас ни одного слова любви и прощения, но она рассказала мне всю свою несчастную жизнь. Я презираю вас, и только поэтому не зову вас к отчету. Но мы не знакомы с этой минуты». Гарлингфорд надменно отвернулся от Гудвина, который ничего не мог возразить. Глава 47. Пустыня доктора Снафлия обладала огромным преимуществом сводить с ума людей, входивших в нее в полном рассудке. Высокие стены окружали пространство, поросшее кустарником, которое носило название сада. В середине его возвышалось четырехугольное здание. Длинный ряд окон без занавесей выходил в этот сад, только ставни закрывали их от солнечного зноя и при малейшем ветре страшно скрипели на ржавых петлях. Это самое помещение доктор Снафлей рекомендовал как очаровательную виллу, зная очень хорошо, что люди, доверяющие ему своих больных, мало интересуются удобствами, необходимыми для последних, и стараются только сжить их со своих рук, и потому плохое содержание, неудобное помещение и нездоровый дух не играют в их глазах никакой роли. Чем скорее умирал заключенный, тем скорее прекращалась обязанность платить за его содержание. Большая часть людей, за которых Снафли получал хорошие деньги, были в полном рассудке. Сначала все эти несчастные вопили, молили, взывали о правосудии, пытались писать, но один Бог видел меру их страданий, а жалобы слышал только их бесчувственный сторож. Постепенно эта жгучая скорбь сменялась глухим отчаянием, холодной покорностью тому, чего изменить они были не в силах. Разговоров между ними слышалось мало, да и о чем было говорить в этой живой могиле? Учреждая пустыню, Снафлей имел в виду обеспечить себе правильную и безбедную жизнь и покойную старость. Хотя эта цель была давно достигнута, но корысть понуждала продолжать дело. В этой страшной темнице пребывало много жильцов. но ни один из них не доставил доктору таких огромных выгод, как пациент банка.